Добрый вечер, уважаемые пассажиры. Вас приветствует командир корабля. Рейс С-763. Наше судно проследует по маршруту Плесецк-Марс, космопорт Никола Тесла. Длительность полета составляет 18 минут. В пункте назначения погода сейчас хорошая. Около 60 градусов Цельсия выше нуля, солнечно. Экипаж корабля прощается с вами и желает вам хорошего полета. Good evening, passengers. This is Captain speaking. Our flight number is... Привет, меня зовут Дуг. На этой неделе наконец-то состоялась продажа господина Аршавина турецкому хану. Очень важное для меня событие, потому что информация о времени сделки, сумме сделки, о возможных компаниях, которые его купят, о цене, которую требует «Зенит», а вот всей этой фигне, которая не имеет никакого отношения ко мне в первую очередь, во вторую очередь это все не имеет отношения к футболу. Наконец-то эта информация, я надеюсь, исчезнет из всех источников, из которых она сочилась, просто вот было не заткнуть. В итоге я знаю, куда его продали, за сколько его продали, с каким номером он будет играть. Я узнал, что такое трансферное окно, и совершенно еще кучу всякой ненужной информации, и надеюсь, вот я больше про всех этих ребят ничего не услышу, там, до Олимпийских игр летних. Вот, еще из позитивненького... Официальная статистика подтверждает, что 2009 год будет все-таки, видимо, рекордным за последние несколько лет по количеству самоубийств. Об этом подозревал еще один мой приятель, который в начале недели развлекался тем, что искал в Яндексе по комбинации «кризис» и «самоубийство» и находил какие-то жуткие тысячи неудачников. Ну и здорово, в общем, чем меньше неудачников, тем лучше, потому что всем известно, что нормальные люди находят какие-то другие пути выхода из всяких ситуаций. Кстати, о неудачниках. Есть такая компания, Аэрофлот, которая всеми своими силами стремится приобрести имидж европейской, мировой, достойной, надежной и так далее компании. Почему-то для этого, кстати, не меняет название, потому что Аэрофлот настолько пропитан совком, что выбить это, мне кажется, не получится уже из ближайших поколений. Вот. 28 декабря... Был рейс Москва-Нью-Йорк, и кто-то из пассажиров во время приветствия пилота заподозрил его в том, что он не трезв. Пассажир поделился с соседними пассажирами, поднялся шум. Стюардессам успокоиться самостоятельно не удалось пассажиров, поэтому явился представитель авиакомпании на борт. Видимо, явился представитель авиакомпании, задачей которого было общаться с людьми. Так вот, этот представитель сообщил, что ничего страшного, что пилот выйти не может, потому что там на это есть причины. Всем, кому не нравится эта ситуация, могут покинуть борт и не задерживать вылет. И что даже если пилот немножечко и пьян, то фигня вообще, ничего страшного, все равно рулит автопилот. Так что ничего не произойдет. Максимум, что может произойти, это то, что он навернется через что-нибудь в кабине. Вот, по-моему, это совершенно невменяемый товарищ какой-то приходил, а, собственно, ситуация закончилась тем, что в первом классе нашлась Оксана Собчак, которая сделала несколько телефонных звонков, об этом сообщает вот не один источник и не два, а множество источников, и ситуация разрешилась тем, что экипаж все-таки заменили. Вопрос, что мешало вот этим ребятам из компании «Аэрофлот»? Во-первых, как только началась вот эта ситуация проявляться, выяснить, действительно ли есть такое, имеет ли место нетрезвость командира экипажа, если она имеет место, то тихонечко заменить экипаж и не устраивать из этого цирк. Если этого же нету, то попросить пилота показаться, потому что это вроде бы не тюремный самолет был, ничего страшного бы с пилотом не случилось, если бы он явился и показал свое трезвое лицо. Вот. Кстати, есть около сотни подписей о том, что письменных заверений пассажиров о том, что капитан был действительно нетрезв. У жены капитана брали интервью, она сказала, что в предыдущий день у него был день рождения, который они отмечали. То есть я даже не обращаю внимания на то, что сам факт такой имел, ну, судя по всему, имел место, потому что иначе бы уже было 2500 опровержений. В общем, поведение авиакомпании в этой ситуации остается, по-моему, тотально невменяемым. Видимо, совок, который сидит в Аэрофлоте, в ближайшее время выбить никуда не получится. Кстати, насчет пьяных пилотов. На этой же неделе появилась информация о том, что в аэропорте Хитроу вооруженными полицейскими был задержан нетрезвый пилот прямо в кабине самолета. О нем, мне кажется, об этом факте совершили служащие аэропорта. Им, видимо, показалось, что от пилота пахнет алкоголем, и они вызвали полицейских, которые бы вытащили пилота, взяли его вот за задницу и вытащили из кабины. На борту находилось около 300 пассажиров. Это был рейс в Мумбаи, аэропорт Хитроу, как я говорил, а рейс Jet Airways. И, как сообщается, это был 62-летний пилот, который, судя по всему, останется без пенсии. По-моему, вот такой подход гораздо больше помог бы компании Аэрофлот приблизиться к европейским мировым стандартам. Хотя мне кажется, что вот эта вот ситуация с пьяными пилотами самолетов все-таки немножко ненормальная. Помимо пиара, это ведь еще касается и того, что нетрезвые люди будут вести самолет, который не самый простой в управлении средство. Скажем, почему-то за рулем автомобиля пить не разрешается. Кстати, на этой же неделе появлялась информация о том, что в крови пилота Боинга, который разбился в Перми, это, кстати, был рейс того же Аэрофлота, но через дочернюю компанию Аэрофлот Норд, найден алкоголь. Информация официально не подтверждается и вряд ли будет подтверждена официально, кстати. Но, по крайней мере, такая информация проскакивала. Мне кажется, что все-таки как-то это, в общем, не очень здорово, когда трезвость экипажа не особо контролируется и никаким образом потом не преследуется. Google Maps. Google Maps делает отличную штуку. А утверждается, что в новой версии программного обеспечения, я, правда, не понял, с какой стороны, но появится средство, которое позволит следить за перемещениями мобильного устройства прямо на Google Maps. Очень здорово. Как сообщается в новостях, новая версия сервиса Google Maps поможет следить за друзьями и родственниками через мобильник. Ключевое слово здесь, конечно же, следить. Очень здоровская штука, работает это не на всех телефонах пока, но я так понимаю, работает на Blueberry, хотя не работает на айфоне. То есть это можно будет посадить троян жене в телефон и наблюдать, в какой именно из салонов красоты она все-таки ходит по вторникам. Кстати, про Blueberry. Бараку Обаме, который пользуется именно таким смартфоном, служба безопасности наконец-то разрешила им пользоваться, при этом провели инструктаж, соответствующие всех, с кем он общается, и его лично. Не знаю, связано ли это с вот этой новой разработкой Гугла, но факт, в общем, довольно интересный. Bedside table on the kangaroo. Said the words, don't forget my father's watch. Кстати говоря, на этой неделе довольно известный наш юрист, некто Борщевский, приходил в гости на «Эхо Москвы» и давал интервью. И в ходе интервью речь заходит о таком случае, свидетелем которого являлся вот этот самый Борщевский какое-то время. Это происходило не один раз. У него возле дома, я так понимаю, было или из окна видно, или что-то в этом духе. Находилась будка, в которую периодически два милиционера заводили на вид представителя азиатских наших республик, где они какое-то время общались, и потом этот самый представитель уходил. И в голову ему, значит, приходят две мысли. Или все эти азиаты имели нужные документы и были полностью легальными мигрантами и так далее, или имело место какое-то не очень законное действие. Выслушав эту историю, ведущая задает вполне резонный вопрос. Михаил Борщевский, юрист, видит явное, совершенно подозрительное поведение сотрудников МВД. Что он, как гражданин, может предпринять в этой ситуации? И посоветовать другим гражданам? Ничего. Отлично, по-моему. Вот именно такого ответа мы и ждали от нашего правозащитника. А дяденька, в общем, известный, умеет ходить в телевизор, умеет ходить в белые и другие дома. Как-то даже становится интересно, чем бы мы могли помочь вот здесь в плане устраивания правового государства. Ну и напоследок, на этой неделе стало известно о том, что группа Бьорна Гейн выступала перед нашим премьер-министром. В общем, суммы там звучат довольно скромные, и я бы вообще этому факту внимания особого не уделял, если бы не шутка, что вот эта группа, которая является двойниками Аббы, которая выступала перед премьер-министром, возможно, вот эта группа двойников выступала перед двойником Путина просто-напросто. Still, there never seems to be a single